И все-таки, какого черта тебе здесь нужно?» Лиана бросила на пасынка бесхитростный взгляд. «Чего ты боишься? Ну подумай, что я могу такого сделать?» Презрительно фыркнув, Жерве прошел вглубь подземелья, остановился у последней двери и вставил в замок ключ. «Хорошо, я впущу тебя, но предупреждаю, англичанин даже близко не похож сейчас на того красавца, который прискакал за тобой из Ле-Кротоя». Лианна вздернула подбородок. «Теперь некому домогаться меня». Жерве сделал одному из стражников с факелом знак пройти вперед, повернул в замке ключ и толкнул дверь. Ранд, согнувшись, сидел у стены. Яркий свет факела ослепил его, и он зажмурился. Прошло какое-то время, прежде чем Ранд сумел различить натянуто вежливое лицо Жерве Мандрагона и хрупкую фигурку Лианны, закутанную в темный плащ. В нем одновременно вспыхнули страдания, любовь и ярость. «Моя леди?» — в хриплом голосе чувствовалась насмешка. «Как поживаете?» Ранд услышал, как Лианна судорожно вздохнула, и внимательно вгляделся в ее лицо. Но она тут же постаралась придать ему холодное мстительное выражение. Правда, Ранду показалось, что в глазах Лианны промелькнуло еще что-то. Он устало провел рукой по лицу, проклиная свою беспомощность и слабость. «У меня все хорошо», — ответила Лианна ледяным голосом. «И моя жизнь вас больше не касается, англичанин». Ее руки нервно теребили завязки плаща. Эти слова острым кинжалом пронзили сердце Ранда. Еще совсем недавно он видел любовь в серебристой глубине ее прекрасных глаз. Сейчас в них был только лед. «Ты сама окажешь ему эту честь, или это сделать мне?» — напомнил Жерве. Лианна расправила плечи, продолжая перебирать завязки у горла. «Мы, наконец, получили ответ от вашего любимого короля. Он не выкупит вас». Ранд не смог подавить злой ироничной улыбки. Ему с самого начала было известно, что его жизнь ничего не стоит, потому что приготовления к войне забирали все деньги, поступающие в казну. «Разумеется, Генрих бережет каждую монету, чтобы завоевать вашу самодовольную Францию». Жерве взглянул на свои остроконечные туфли и нахмурился. Вода готова была вот-вот намочить их. «Англичанин, похоже, не очень-то беспокоится о своей шкуре. А нам нужно уходить, Лианна. Скоро начнется прилив, и вода затопит здесь все до потолка». Ранд воспринял эту ужасную новость с полнейшим безразличием. Лианна озабоченно покачала головой. «О, Господи, я совсем забыла, что после длительных дождей случается наводнение. Мне нужны люди, чтобы вынести мешки с порохом из склада наверху. Они ни в коем случае не должны отсыреть». Сдвинув брови, она посмотрела на низкий потолок помещения. «Полная луна вызовет сегодня сильный прилив». «Совершенно верно», — подтвердил Жерве, пятясь к двери. «Прощайте, милорд. Возможно, когда король Генрих узнает о вашем провале, он дважды подумает, прежде чем начать завоевание Франции». Бросив на Ранда странный испуганный взгляд, Лианна пристально посмотрела на потолок и повернулась, чтобы последовать за Жерве. От резкого движения плащ соскользнул с ее плеч и мягкими складками опустился на пол. «Проклятие!» — воскликнула она. «Мой плащ!» «Возьми его», — посоветовал Жерве. «Возможно, грязь отстирается». Лианна сокрушенно покачала головой. «Даже искусственные руки Бонни не смогут теперь удалить эту вонь.